и не нарушил царящую в комнате идиллию. Но Дэйв адвоката не попросил. Ни разу. Он сидел на стуле, спинка которого прогибалась, если откинуться на нее чуть сильнее. Сидел испитой, раздраженный и негодующий, особенно на Шона, но вовсе не испуганный и не нервничающий. И Шон видел, что и до Уайти это начинает доходить. «Послушайте, мистер Бойл», — сказал Уайти, — «нам известно, что вы покинули МакДжиллса раньше, чем сказали. Известно, что на парковочной площадке возле последней капли вы очутились на полчаса позже, примерно в то же время, когда Кейти Маркус выходила из бара. И мы на все 100 уверены, что руку вы повредили не об стену и не за бильярдом». Дэйв застонал. «Как насчет спрайта или чего-нибудь в этом роде, а, сержант?» — сказал он. «Одну минуту», — произнес Уайти, не в первый раз за те полчаса, что они уже провели в этой комнате. «Мистер Бойл, расскажите, что на самом деле произошло в тот вечер. Я уже рассказывал». «Это неправда». Дэйв пожал плечами. «Это ваше личное мнение». «Нет», — сказал Уайти, — «это факт. Насчет того, когда вы ушли из МакДжиллса, вы солгали. Эти чертовы часы встали на 5 минут раньше того, как, по вашим словам, вы ушли. На целых 5 минут раньше». «По-вашему, это смешно?» Дэйв слегка откинулся на спинку стула, и Шон ждал, что раздастся характерный треск, и спинка прогнется. Но этого не произошло. Она чуть-чуть подалась, но не прогнулась. «Нет, сержант, по-моему, это не смешно. Я устал. У меня похмелье. А мою машину мало того, что угнали, так вы еще не хотите ее мне вернуть. Вы говорите, что я ушел из МакДжиллса на 5 минут раньше того времени, которое назвал? По меньшей мере, на 5. Прекрасно. Пусть так. Возможно, это правда. Видимо, я не сверяю время по часам так часто, как привыкли это делать вы. Поэтому, если вы говорите, что я покинул МакДжиллс без 10 часов, а не без 5, я согласен. Признаю, что, возможно, так и было. Извиняюсь. Но это все. После я направился прямиком домой и ни в каком другом баре не был. Но вас видели на парковочной площадке возле... «Нет», — сказал Дэйв. «Видели Хонду с вмятиной возле передней дверцы, не так ли? Вам известно количество Хонд в нашем городе? Ну, не стесняйтесь, отвечайте же». «Хонд с вмятинами там же, где у вашей, мистер Бойл?» Дэйв пожал плечами. «Бьюсь об заклад, что не один десяток». Уайти покосился на Шона, и тот понял, что дела их плохи. «Он прав. Можно найти 20 таких Хонд с вмятиной возле дверцы со стороны пассажира и с легкостью. А если Дэйв парировал этот удар, то можно себе представить, сколько несообразностей в их обвинении обнаружит адвокат». Обойдя спинку стула Дэйва и встав с другой стороны, Уайти сказал: «Объясните нам, пожалуйста, как в машину попала кровь?» «Какая кровь?» «Кровь, которую мы обнаружили на переднем сиденье. Начнем с этого». «Как насчет обещанного спрайта, Шон?» — сказал Дэйв. «Со временем», — сказал Шон. Дэйв улыбнулся. «Понял. Ты ретивый полицейский. А увольня из нижних чинов послать нельзя, пока ты занят». Шон, уже привставший со стула, опять опустился на него. «Слушай, Дэйв, ты тут не командуй. Видимо, тебе придется немного подождать». «Ну да, тут командуют другие. Не мы с тобой, правда, Шон?» При этих словах глаза Дэйва зажглись бешеным огоньком, какой-то самодовольной, наглой и издевательской усмешкой, и у Шона даже зародилась мысль, что, может быть, Уайти и прав. Интересно, сохранил бы отец Шона свое мнение о Дэйве Бойле, увидь он его сейчас? Шон сказал: «На переднем сиденье твоей машины, Дэйв, найдены следы крови. Ответь сержанту». Дэйв опять вскинул глаза на Уайти. «У нас во дворе изгородь с проволочной сеткой. Знаете, такие колючки сверху загибаются вовнутрь. Вчера я работал во дворе. Мой хозяин старый, я помогаю ему по дому, а он за это делает мне скидку на арендную плату. Вот я и подрезал кустарник в глубине двора. Длинные такие прутья, как бамбуковые. Уайти вздохнул, но Шон словно не услышал этого. И подскользнулся. У меня в руке был электросекатор, и я не хотел его ронять, поэтому, когда я поскользнулся, то упал на изгородь и поранился о проволоку. Он похлопал себя по груди. Вот тут поранился. Не сильно, но кровище натекло, будь здоров. А минут через 10, наверное, мне надо было забирать сына с бейсбольной тренировки, и когда я влез в машину, рана, должно быть, еще кровоточила. Только так я могу это объяснить. «Так значит, это ваша кровь на переднем сиденье?» — спросил Уайти. «Как я и сказал, по-другому я объяснить это не могу». «Какая у вас группа крови?» «Б. Отрицательная». Широко улыбнувшись, Уайти опять обошел вокруг его стула и примостился на краешке стола. «Здорово! Кровь именно этой группы мы и обнаружили на переднем сиденье». Дэйв воздел вверх руки. «Ну тогда ура!» Уайти скопировал его жест. «Ура! Да не совсем! Может быть, вы потрудитесь заодно объяснить и кровь в багажнике? Это кровь уже не группы Б, резус отрицательный». «Про кровь в багажнике мне абсолютно ничего не известно». Уайти фыркнул. «Ни малейшего представления о том, откуда могло взяться чуть ли не полпинты крови в багажнике вашей машины». «Нет, этого я не знаю», — сказал Дэйв. Наклонившись к Дэйву, Уайти похлопал его по плечу. «Должен заметить, мистер Бойл, что лучше бы вам не становиться на этот путь. Если вы начнете утверждать в суде, что не знаете, как попала эта неизвестно кому принадлежащая кровь к вам в багажник, то как это будет выглядеть?» «Думаю, прекрасно». «Почему вы так считаете?» Дэйв опять откинулся на спинку, и рука Уайти соскользнула с его плеча. «Вы составили рапорт, сержант?» «Какой рапорт?» — спросил Уайти. Шон понял, в чем дело, и подумал, вот черт, он нас поймал. «Рапорт об угоне автомобиля», — сказал Дэйв. «Ну и что?» «А то», — сказал Дэйв, — «что прошлой ночью машины в моем распоряжении не было. Мне неизвестно, для чего она понадобилась автомобильным угонщикам и как они ее использовали, но, может быть, это постарайтесь выяснить вы, потому что, по-видимому, нужна она им была для каких-то темных дел». На долгие полминуты Уайти замер, и Шон кожей чувствовал. До того доходит, что он перемудрил. Хотел быть хитрее всех, а в результате сам сел в калошу. Теперь, что бы они ни нашли в машине, суд это отметет, потому что адвокат Дэйва скажет, что там наследили воры. «Но кровь это не свежая, мистер Бойл. Запекшаяся раньше, чем несколько часов назад. Да?» — произнес Дэйв. «И вы можете это доказать, сержант? Доказать последовательно? Вы уверены, что кровь не могла просто быстро высохнуть? По-моему, прошедшая ночь не была особенно сырой». «Доказать мы можем», — сказал Уайти. Но Шон уловил в его голосе сомнение, которое, в чем он был совершенно уверен, уловил и Дэйв. Соскочив со стола и повернувшись спиной к Дэйву, он побарабанил пальцами по губе, пройдясь вдоль стола к тому его краю, где находился Шон. Глаза его были опущены. «Ну, как теперь перспектива спрайта? Улучшилась?» — спросил Дэйв. «Мы привезли того мальчишку, о котором говорил Суза. Того, кто видел эту машину. Томми, как его?» «Малдонадо», — сказал Шон. «Ага». Уайти кивнул. Голос его прозвучал как-то жалобно, лицо было напряженно рассеянным. Так выглядит человек, из-под которого неожиданно выдернули стул, и он, шлепнувшись задом, сидит на полу, не понимая, как это с ним произошло. «Мы выстроим всех в линеечку, поставим Бойла вместе с другими и посмотрим, выберет ли Малдонадо именно его». «Разумно», — сказал Шон. Уайти прижался к стене, пропуская проходящую мимо них по коридору секретаршу. Та была надушена духами, которыми душилась Лорен, и Шон подумал, что, может быть, ему стоит позвонить ей на мобильник, посмотреть, как она будет себя вести и не заговорит ли после того, как он сделает первый шаг.